Глава 10. Редко Майе позволяли делать графические иллюстрации, а жаль. Ей казалось, графика как раз и подходит для иллюстрации наилучшим образом. Можно и в деталях изобразить все, что написано в книге. Но издатели обычно не думали о таких тонких материях, зато знали, что цветные и простые по замыслу картинки раскупают охотнее, чем черно-белые и сложные. А вот с петербургским издателем Майе повезло. Ему понравилось все, что она предложила. Весь этот графический мир, состоящий из множества деталей, с помощью которых передавалось движение и чувство. И все он у нее принял, и все оплатил. А ведь оплата заказчикам любой работы стала в последние полгода вовсе не само собой разумеющимся делом. И новая рукопись была ей предложена. Заглянув в нее, Майя поняла, что автор опять попался необычный и сложный. Видимо, на таких этот издатель и решил сосредоточиться. И, кстати, правильно решил, по ее мнению. Экономический кризис, вернее, крах, набирал силу. Деньги у большинства людей заканчивались стремительно. Первым, что они перестали покупать, оказались книги. И только для меньшинства книги были последним, от чего они намеревались отказаться. Как раз это меньшинство и любило писателей сложных. Потому издатель не прогадал, пожалуй. «Не зря я в Петербург к нему знакомиться ездила», — подумала Майя. Впрочем, вспоминать о той поездке даже теперь, почти через год, было ей неприятно. Издатель не разочаровал, да, но все остальное обернулось разочарованием, причем самым банальным. Деньги, пришедшие из Петербурга, оказались очень кстати. Майя отложила их для поездки в Кёльн. Все-таки правильно, что когда-то она решила переменить род своих занятий. Занималась бы сейчас одеждой или инсталляциями, и жизнь ее была бы привязана к планам множества людей, к городам, в которых они работают, и ни одним своим днем она не могла бы распоряжаться самостоятельно. Хорошо, хорошо, что решила иначе. Живет теперь в соответствии со своим характером, а одежду, если фантазия придет, и просто так можно придумывать без производственного плана. Одежда, придуманная вот именно просто так, без сторонней цели, была частью Майиной квартиры. Палантин, драпирующие книжные полки, коллекция шляпок вокруг высокого овального зеркала в прихожей. Зеркало было особенное, псише, оно поворачивалось на шарнирах, и его можно было установить с наклоном, чтобы получше рассмотреть шляпку или туфли. Майя подумала об этом, потому что именно в прихожей уже и стояла. Надо было сходить в банк, по дороге купить что-нибудь к ужину и еще туфли отдать в ремонт. Майя купила мягкие черные лодочки 3 года назад в Париже. Они были так утонченно хороши, что она уже в который раз обновляла их. Жаль было с ними расстаться. И сейчас вот тоже решила подготовить их к весне. Так, без определенного направления, текли ее мысли, цеплялись за предметы, которые попадались на глаза, вдруг придавая этим предметам какую-то существенность. Хорошо ли это — плыть в потоке случайностей? Наверное, нет. И даже наверняка нет. А вот шляпка-клош точно хороша. В Майиной коллекции она была единственной, не сделанной ею самой. Шляпку подарила бабушка. Она куплена была ее мамой в Женеве накануне свадьбы. От клоши и тогда вся Европа с ума сходила. Мама говорила, рассказывала бабушка, что они лет 10 были в моде и вышли из нее только когда Гитлер пришел к власти. Гитлер, конечно, ни при чем, просто все когда-нибудь кончается. Но такое вот совпадение. Если бы не эта шляпка, извлеченная бабушкой из деревянного чемодана и подаренная внучке, то Майя, может, не стала бы поступать в текстильный университет. Как бы не подталкивали ее к этому обстоятельства. К тому времени, когда она закончила школу, уже и бабушки в живых не было. Но шляпка тогда попалась Майе на глаза. И решение было принято, и оно переменило ее жизнь. Бабушка вообще много рассказывала про эту шляпку такого, что будило воображение. Незавязанная лента в форме стрелы означала, оказывается, что барышня не замужем, но сердце ее уже занято. Так бабушкина мама украшала шляпку, когда была невестой. А замужней даме такая стрела уже не подходила. После свадьбы она завязала ленту на своем любимом клоше плотным узлом и с тем уехала в Москву. Майя сняла клош с проволочной рамы, на которой он был закреплен, надела. Наклонила псише, поправила шляпку, опустила вуаль. «Вечно отвлекаюсь, непонятно на что», — «Мастерская закроется, не успею туфли отдать», — подумала она. Идти в винтажном клоше к сапожнику, сидящему в подвале соседнего дома, было неуместно, да и не по погоде. Майя уже подняла руку, чтобы снять шляпку, но тут зазвонил ее телефон. И она забыла о шляпке, забыла обо всем. Такой оказался разговор. «Здравствуйте. Вас зовут Майя, я знаю», — проговорил странный какой-то улетающий женский голос. «А я Инга, дочь Арсения Воеводского. Вы с ним знакомы?» «Знакома. Непонятно зачем», — подтвердила Майя. Ничто в ее натуре не предполагало склонности к разговорам с незнакомыми и, судя по всему, бесцеремонными людьми, о том, что их совершенно не касается. «Я увидела, что он с вами переписывался», — сказала это Инга. «Зашла к нему на Фейсбук. Я случайно знала пароль и прочитала сообщение. Это правда случайно вышло. То есть не случайно, а потому что я искала кого-нибудь. И увидела, он вам писал, что хотел бы с вами встретиться, и вы согласились встретиться. Это давно уже было, но все-таки». «Инга», — сказала Майя, — «говорите, пожалуйста, яснее. При чем здесь хотел встретиться? Кого вы искали, зачем, я не понимаю. И главное, не понимаю, при чем я к вашим поискам». «Да, странная у него дочь. На него, во всяком случае, не похоже. Трудно вообразить, чтобы он высказывался о чем бы то ни было таким невнятным образом». «Я и сама не знаю, при чем или ни при чем», — сказала Инга. «Вы меня извините, пожалуйста, я очень волнуюсь. Дело в том, что папа попал в катастрофу на машине вместе с мамой. То есть не вместе, но они оба попали, и она погибла, а он... А я не могу прямо сегодня приехать, вот в чем дело». Только теперь Майя расслышала, что ее собеседница сдерживает слезы и не может сдержать. «Инга», — сказала она, — «не плачьте, пожалуйста, я понимаю, что вы волнуетесь, но все-таки скажите мне ясно, где сейчас ваш папа?» «В больнице», — в самом деле спокойно ответила та. «Он в Склифосовского, а я в Индии, и не могу приехать сегодня же, это невозможно, понимаете?» «Не понимаю», — хотела ответить Майя, но промолчала. «Он в реанимации, туда все равно не пускают», — сказала Инга. «Да если бы меня и пустили, что я смогла бы сделать?» «Думаю, ничего», — сказала Майя. Она действительно так думала. После 3 минут разговора с Ингой трудно было бы думать иначе. Но вдруг выяснилось, что ему нужны продукты. Специальные, для питания через трубочку. Врач говорил, ничего не нужно, и к папе меня все равно не пустят, потому я и решила приехать через 3 дня. Тогда, наверное, пустят, сказали. Я уже взяла билет, и вдруг врач перезванивает и говорит про эти продукты. А я не знаю, к кому обратиться, и вот нашла вас. «Вы знаете, как эти продукты называются?» — спросила Майя. Спрашивать Ингу о чем-либо еще она не хотела или не могла. Она не понимала своего состояния, да и не пыталась понять. «Врач мне продиктовал, я вам сейчас пришлю. Скажите, я запомню». Названий оказалось всего 3. Майя в самом деле запомнила их сразу. У нее вообще была хорошая память. «Я вам позвоню, Инга», — сказала она. «После того, как встречусь с врачом. Как его фамилия?» «Чердынцев Константин Николаевич», — ответила Инга. «Он знакомый и телефон свой дал. Только я забыла спросить, в какой он реанимации», — растерянно добавила она. «А в Склифосовского не одна ведь?» «Телефон врача мне пришлите, пожалуйста. В какой реанимации, я узнаю», — сказала Майя и повторила. «Потом вам позвоню». Инга говорила что-то еще, но уже не значащее, о том, как она благодарна и что это только на 3 дня, а потом она сама приедет и деньги сразу отдаст. Майя вышла из квартиры. Где продаются продукты, которыми кормят больных в реанимации, она посмотрела, пока спускалась по лестнице. Оказалось, есть магазин совсем рядом на Шаболовке, пешком можно дойти. Но она все-таки вызвала такси. И когда подошла к выезду из двора, машина уже ждала ее. Не зря она заметила однажды, что из жизни исчезло многое, затруднявшее ее прежде. Абсолютная стала жизнь. Не жизнь, а голая правда. Все эти мысли возникали у Майи в голове, как острова на карте. И только они были ясны и определены в сплошной массе океана. Да, именно океан захлестывал ее сейчас изнутри. Все в нем было смутно и страшно, и невозможно было человеческому существу с этим безграничным хаосом себя соотнести. К тому же ее била дрожь. Сначала она подумала, что от холода, но в такси включена была печка, и потому как капли пота выступили на лбу, Майя поняла, что ей даже жарко. Она сняла шляпку и только тогда поняла, что зачем-то надела ее, выходя из квартиры. Да не зачем, машинально, просто в руках держала. Он может умереть. Может быть, уже умер. Эта мысль была так проста и страшна, что по сравнению с ней меркли любые мысли, которые у нее могли бы возникнуть о нем. И точно возникли бы, если бы она ехала сейчас не в реанимацию. Куда угодно, только не в реанимацию. Константин Николаевич Чердынцев произнес по телефону ровно две фразы. «Поднимайтесь, пропуск сейчас закажу». Потом спросил ее фамилию и назвал номер реанимации. Он был невысокий, узкоплечий, и выглядел то ли сосредоточенным, то ли усталым, а может, то и другое вместе. Или, может, ни то, ни другое. Майя не могла сейчас в этом разобраться. Этот врач, вышедший к ней из-за раздвинувшихся дверей реанимации, отобразился в ее сознании только как взгляд и голос. Ни во взгляде, ни в голосе не было мрачной тяжести. Это показалось ей главным. Протягивая ему пакет с продуктами, Майя хотела спросить, как чувствует себя Арсений, но спросила совсем другое. «Можно его увидеть?» Она боялась, врач спросит, кем она приходится пациенту, но он не спросил. «Пойдемте», — сказал Чердынцев. «Только он сейчас сильно загружен, имейте в виду». «Чем загружен?» — не поняла Майя. «Работает он там, что ли?» — мелькнуло у нее в голове. «Или я неправильно расслышала?» «Лекарствами», — ответил Чердынцев. «От болевого шока». «А так-то голова у него цела, потому и предупреждаю, чтобы вы не испугались, что он не вполне адекватный». Она не знала, испугается ли. Всего какой-нибудь час назад она вообще не вспоминала об Арсении, или ей казалось, что не вспоминает. Она никогда не бывала даже в больнице, не то что в реанимации. Все ее родные и друзья были здоровы. Ни с кем из них никогда не случалось ничего такого, что требовало бы серьезного лечения. И поэтому Майя не понимала. Может быть, то, что она чувствует сейчас, не относится именно к Арсению. Может, то же самое она чувствовала бы по отношению к любому знакомому человеку, которому понадобилась ее помощь. А может, и к незнакомому тоже. И она испытывает просто жалость, совершенно естественную. Но все это она думала лишь до той минуты, когда двери раздвинулись перед нею. После этого жизнь вдруг сузилась, свелась к одной точке, притягивающей сильнее и очевиднее, чем сила всемирного тяготения. Этой точкой была кровать, которой Майя шла вслед за Чердынцевым. Ей показалось, что Арсений мертвый. Глаза у него были закрыты так, будто кто-то провел рукой по его лицу, от лба ко рту. Только медных пятаков не хватало. Господи, что за чушь лезет в голову? Майя подошла к кровати, коснулась его руки, лежащей поверх одеяла. Рука была холодна, как лед. Кровать была высокая. От этого лицо Арсения было совсем близко. Она дотронулась и до лица, до щеки, до лба. На лбу, тоже холодном, выступила испарина. И губы, которых она, наклонившись, коснулась губами, показались ей ледяными. Это ее успокоило. «Он всегда такой», — не оборачиваясь, сказала Майя. «Ледяной, такая особенность». «Может быть», — ответил у нее за спиной Чердынцев. Он придвинул к кровати круглую металлическую табуретку, на которую Майя села, но не ушел, а стоял рядом. Пока она притрагивалась губами то к лбу Арсения, то к его губам, то к ладоням. «Не беспокойтесь, Константин Николаевич», — все так же не оборачиваясь, сказала она. «Со мной все в порядке. Мне неловко, что я вас отвлекаю». Он не ответил. А Арсений неожиданно проговорил. «Майя, наклонитесь, пожалуйста». Она еле расслышала это. Не расслышала, а почувствовала больше. Она наклонилась. Положила голову ему на грудь. То есть не положила, конечно, это было бы для него тяжело, просто коснулась его груди щекой и виском. Он приподнял руку и сказал. «Я о них думал». «О ком?» — спросила Майя. Теперь его слова входили прямо ей в висок. Она слышала их совсем ясно, хотя говорил он все так же тихо. «О них». Его пальцы коснулись Майиной головы и вздрогнули. Ее волосы сразу обвились вокруг них. «Провода под током. Не помню, где слышал, так и есть». «Что у тебя болит?» — спросила Майя. «Мне кажется, все. Это она неправильно сказала, что ей кажется, она чувствовала боль, из которой состояло все его тело, отчетливее, чем биение собственного пульса. «Ничего не болит», — ответил он. «Просто глупое состояние, не могу глаза открыть. Обидно». «Что обидно? Ты здесь, а я тебя не вижу». Так они могли бы разговаривать долго, вернее, бесконечно. Но Чердынцев положил руку Майи на плечо, легонько сжал пальцы и сказал: «Я должен вас проводить. Если хотите, придете еще». «Когда?» — спросила она, вставая. «Через час. Или вы уйдете?» «Не уйду». Это Майя проговорила, уже отходя от кровати. Непонятно, почему она так легко подчинилась Чердынцеву. Только что ей казалось, она не уйдет отсюда ни на минуту. Но, видимо, он умел приказывать. «Через час», — повторил Константин Николаевич, выводя Майю за дверь реанимации. И добавил: «Он сильно переломался. Потому мы его в реанимации пока и оставили, чтобы тромбов не допустить. Это может быть при множественных переломах, а больше ничего». Как будто того, что он назвал, мало. Но каким-то секретом тона Чердынцев владел безусловно. При звуках его голоса, независимо от слов, спазмы отпустили Майино горло. «А он не ослеп?» — спросила Майя. «Нет, это лекарство, я же вас предупредил». «Спасибо». «Не за что. Пойдете куда-нибудь?» «Куда?» — не поняла Майя. «Ну, может, в кафе пока посидите?» Ей показалась дикой такая мысль: есть, пить кофе, смотреть на людей. Господи, да как выдержать этот час, как не сойти с ума в своей от Арсения отдельности? «Спасибо, Константин Николаевич», — сказала Майя. «Если можно, я здесь где-нибудь посижу, поблизости. А вы мне скажете, когда можно будет к нему снова?» Чердынцев кивнул. Он прошел вместе с Майей по коридору, повернул направо, налево и остановился рядом с банкеткой, стоящей у окна. «Я приду сюда за вами через час», — сказал он, — «или пришлю кого-нибудь».